Наш разговор поднял мне настроение. Интересно, как он встретит меня? Мы условились на 5 часов. Мне нужно было решить еще одну проблему. Я вспомнила, что именно сегодня прием у Гальшки. Она специально организовала его, чтобы я могла встретиться с председателем Гуцулом, который видел меня когда-то у моря и сейчас для того и приедет из Катовиц, чтобы познакомиться поближе. Ее мужу нужен Гуцул, так как у них могут завязаться общие дела. Разумеется, я обещала быть и только около 2 часов позвонила, что не приду, сославшись на головную боль. Представляю себе, как этот Гуцул будет взбешен. Так ей надо. Соблюдая все меры предосторожности, Яцек, кажется, всерьез подозревает меня, поехала на Жолибош, но дядюшку не застала. Куда он девался? Я все больше беспокоюсь. С испорченным настроением появилась дома и сразу попала в объятия Данки. Все уже приехали из Голдова. Отцу, слава богу, лучше, и через несколько дней он сможет ходить. Португалец прислал, странный вид искупления, 4 шкуры пум, вероятно, отстрелянных им в Южной Америке. Отец собирается отдать их мне, но, разумеется, я должна устроить у себя склад ненужных вещей. Пожалуй, положу эти шкуры в комнате тетки Магдалены, чтобы окончательно отравить ей жизнь. Точно в 5 часов была на Познанской. Определенно, Роберт — самый обаятельный мужчина, которого я встречала в своей жизни. Меня занимало, как он объяснит свой отъезд, но Роберт был верен своему стилю. Не обмолвился об этом ни словом, сказал только «наконец». Какой, однако, глубокий смысл может содержать одно слово? Просто поразительно. Он был так очарователен, что я решила ни единым словом не поминать ему о горничной. В его глазах горели какие-то золотые огоньки. Вероятно, он мечтатель, но скрывает это. Как он романтичен! Единственное, в чем я могла бы упрекнуть его, так это в непомерной увлеченности музыкой. Он постоянно предлагает мне восторгаться новыми пластинками с Бахом, Бетховеном и так далее. И еще он сказал, стоит уезжать, когда знаешь, что кто-то ждет твоего возвращения. Он так замечательно ведет себя. В нем нет ничего банального. То-то рядом с ним просто манекен из папье-маше. Конечно, что касается манеры и финансовых возможностей, он значительно превосходит Роберта, но то-то пустышка. А в этом человеке постоянно ощущаешь глубину. В нем нет ничего поверхностного, с ним погружаешься в неизведанное. От этого возникает волнующее чувство какой-то неясной опасности и одновременно доверия. Любая женщина поймет меня. Никогда не знаешь, о чем он думает, никогда не знаешь, что скажет, как поведет себя. Написала, что он мечтатель, но это вовсе не говорит о его сентиментальности, скорее наоборот. Как раз этим он отличается от Яцека. Чувствительность Яцека содержит в себе мягкость, что тоже не лишено привлекательности. У них, однако, есть много общего. Я думаю, что Роберт тоже мог бы быть хорошим дипломатом. В нем ощущается, хотя он этого не показывает, способность к решительным и, возможно, даже жестким действием. Странно, что такой человек занимается столь прозаическим делом, как торговля. Мне бы не хотелось увидеть его торгующимся или договаривающимся о каких-нибудь поставках товаров. Это испортило бы тот образ, который я себе нарисовала. А как он умеет слушать? С какой живостью реагируют его глаза? Каждая черточка лица, когда я говорю ему о себе. Я рассказала о случае с отцом, а также всю историю с тем злополучным конвертом, Кому-кому, а уж ему-то я могла смело довериться, убеждена. Если и существует умеющий хранить тайну мужчина, так это именно он. Приняв близко к сердцу мои приключения, он искренне смеялся, когда я воспроизвела ему мой последний разговор с полковником Корчинским. — Ну и показал он тебе, в конце концов, эти фотографии? — спросил Роберт. Я тотчас же вспомнила того почтальона или лесничего и сказала: «Ну, разумеется». И представь себе, какая забавная история. На одной из этих фотографий был человек, необыкновенно похожий на тебя. «На меня?» — удивился он. «Да». «Прошу прощения, я подумала бы, что это ты, если бы не форма. Какая-то униформа, не сердись, почтальона или кого-то в этом роде. Только не обижайся. Когда-то в Париже я видела манекенщицу, которая была поразительно похожа на меня. Ты когда-нибудь носил бороду, усы?» Он нетерпеливо пожал плечами. «Никогда. А почему ты об этом спрашиваешь?» «А потому что у того господина на фотографии были усы и испанская бородка». «О, значит, он хорошо выглядел», — рассмеялся Роберт. «Так что же дальше с этой фотографией?» «Как что?» — спросила я. «Так ты сказала тому полковнику, что знакома с кем-то похожим?» Это меня развеселило. «Ой, какой ты наивный мальчик! Ну, разумеется, ничего не сказала». Роберт поинтересовался еще, в котором часу я была у полковника. Понятия не имею, зачем ему это нужно. Потом, взглянув на часы, извинился и на несколько минут исчез на кухне. Вернулся он как бы чем-то встревожен и сказал, что, к сожалению, не смеет больше меня задерживать, потому что ожидает гостя, о котором совершенно забыл. Выглядел Роберт каким-то поникшим. Может, не нужно было мне говорить о его сходстве с той фотографией? Кому приятно быть похожим на человека не своего круга? Я постаралась исправить неприятное впечатление, и, думается, мне это удалось. Он простился со мной очень нежно и попросил, чтобы я завтра позвонила. Возвращалась домой я в прекрасном настроении. Забавно, как иногда запоминаются некоторые лица. Выходя от Роберта, встретила на улице того господина, который объедался яичницей в молочном кафе. Наверное, я так хорошо запомнила его черты только потому, что более тупого лица в жизни не встречала. Дома убедилась, что Яцек серьезно отнесся к моему вчерашнему заявлению. Уже в передней Юзеф доложил мне, что завтра утром тетка Магдалена уезжает в деревню. Наконец-то избавлюсь от присутствия этой мерзкой женщины. Я быстро приняла ванну и отправилась к парикмахеру, так как на сегодня назначен бал во французском посольстве.